В назначенное время я переместилась порталом и оказалась во вполне обычной, дорого обставленной, большой гостиной. Тут был большой телевизор, видеомагнитофон и игровая приставка, удобный угловой диван. Увидеть технику в доме чистокровного волшебника было настолько удивительно, что на меня напал ступор. Две девочки внимательно разглядывали меня. Одной было лет 10, она была внешне похожа на Джеймса, второй лет 8, у нее были такие же непослушные волосы и такого же цвета, как у меня. Еще в комнате помимо самого Джеймса находился мужчина, высокий, красивый, с длинными темными волосами и вьющимися пейсами, как у моего друга. «Здрасте вам», — произнес мужчина. «Должно быть, ты Гермиона. Я Хаим. Хаим Миллер, отец Джеймса и этих двух очаровательных девочек», — кивнул он в сторону сестер Джеймса. «Старшая, Сара, младшая, Хана. Здравствуйте, мистер Миллер. Привет, Джеймс. Приветствую, Хана и Сара. Рада знакомству. Привет», — широко заулыбалась Сара. «Шалом», — кивнула Хана. «Джеймс говорил о тебе, а ты ничего. Хочешь с нами полетать на метле? Честно говоря, я не очень люблю метлы». «Гермиона», — радостно воскликнул Джеймс. «Привет, как хорошо, что ты пришла, а то я думал, что помру от скуки». Мистер Миллер поднял вверх правую ладонь, успокаивая детей, после чего серьезным тоном со смешным акцентом сказал: «Момент, за развлечение будете потом решать, сейчас будем говорить за комнатного баламута. Гермиона, расскажи все о домовом эльфе». Напрягая память, я пересказала всю историю с Добби. Мистер Миллер слушал, кивал, задавал наводящие вопросы, пока не вытянул из меня всю информацию. Джеймс с сестрами тоже меня внимательно слушали. «Это Гимбель, шо за неправильный эльф, который делает неправильный мед? Простите, мистер Миллер, я вас не поняла. Милочка, я имею вам сказать, шо вам сильно нужно позвать того паца, Добби. Но как я это сделаю?» Вдруг раздался хлопок и в гостиной появился Добби. Он тут же приковал к себе внимание всех присутствующих. Добби внимательно и настороженно разглядывал Миллеров. Затем он неуверенно произнес: «Мисс Гринджер звала Добби?» «Да, простите, Добби, не думала, что вы отзоветесь». «Добби рад помочь, мисс Гринджер. Что Добби может сделать для доброй волшебницы?» Я растерялась, но мистер Миллер перехватил инициативу. «Таки шалом, Добби. Мы можем говорить за интерес или будем вести разговоры в пользу бедных?» Добби потряс головой и выпучил на мистера Миллера большие глаза. Он приоткрыл рот и застыл в таком положении на пару секунд, но вскоре ступор отпустил домового эльфа. «Шалом», — кивнул эльф. «Вы мистер Миллер? Добби рад встрече с таким важным волшебником». «Ой, вы делаете приятно моим ушам», — произнес мистер Миллер. «Скажите, Добби, зачем вы навещали девочку?» Добби должен был спасти маглорожденную волшебницу, о которой слышал от хозяев, с грустным видом произнес домовик. «Отсюда, скажу я вам, следует поподробнее», — сказал мистер Миллер. «Шо за опасность грозит детям? Добби не может обсуждать хозяев и их дела». Домовик стал заламывать себе руки. Он было хотел упасть на колени и удариться головой об пол. «Я хотела кинуться, чтобы остановить его от самоистязаний», как мистер Миллер суровым тоном с веселыми нотками спросил: «У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?» Эти слова вмиг остудили все порывы Добби себя наказывать. «Итак, мои уши готовы слушать ваши слова. Шо за артефакт?» — спросил мистер Миллер, внимательно наблюдая за Добби. «Добби не может говорить о хозяевах, но», — начал эльф, — «ведь ничего страшного в том, что чисто гипотетически Добби вспомнит о черной тетрадке с надписью «Том Реддл», которая принадлежала тому, кого нельзя называть». «Вы мне дико нравитесь, Добби», — широко улыбнулся мистер Миллер. «С вами приятно иметь дело. Таки если вы еще вспомните, конечно, чисто гипотетически, что мог бы делать некий артефакт, я был бы вам весьма признателен». «Добби помнить», — показалось, что уголки губ домового эльфа слегка приподнялись, словно он сдерживался от улыбки. «Добби помнить, что некий артефакт имеет плохую магию, проклят сильным волшебником. Он может подчинять сознание, забирать жизнь и магию владельца». «Добби думать, что некий артефакт может способствовать возрождению Тамаридла». «Ничего себе, откуда такие сведения?» — спросил Джеймс. «Добби не может говорить, иначе Добби придется себя сильно наказать», — паник эльф, печально опустив голову. «Добби может говорить только чисто гипотетические фантазии. Юный Миллер, вы шо спешите скорее, чем я?» — строго посмотрел на сына мистер Миллер. «Сына, видишь, тут два серьезных разумных обсуждают за дело. Прости, «Папа», — сказал Джеймс, — «Итак, Добби, вы таки можете нафантазировать, как артефакт попадет в школу?» — спросил у домовика мистер Миллер. «Добби думать, что с помощью кого-то из детей Уизли. Волшебно!» — обрадовался мистер Миллер. «Добби, вы великолепный собеседник. Скажите, вы со своей семьей счастливы, а куда деваться?» — грустно вздохнул домовик. «Добби, я готов послушать за вашу просьбу», — сказал мистер Миллер. «Добби хочет получить свободу», — с еще большей грустью тихо произнес эльф. «Но это невозможно. А что такое?» — развел руками мистер Миллер. «Не надо этой лимонной морды. Пациент, слушайте сюда. Сколько я буду иметь денег, если вы станете свободны?» «Денег?» — на лице Добби проступило удивление и недоверие. «Господин волшебник готов помочь Добби?» «Не вижу проблем», — кивнул мистер Миллер. «Я была возмущена до глубины души. Конечно, от самого Джеймса уже была наслышана о его семье, но воспринимала как шутку его рассказы. Но теперь, наблюдая воочию, как его папа пытается получить деньги с домового эльфа за его освобождение из рабства, я негодовала. Это казалось неправильным. Добби готов заплатить. Вы скажете сумму? Почему нет? Мы с вами разве поссорились?» произнес мистер Миллер. «Спешите на аукцион невиданной щедрости, 100 миллионов фунтов, и свобода ваша». Лицо эльфа после оглашения суммы вытянулось. И так длинный нос, казалось, стал еще длиннее, а глаза словно выдавили из орбит. Он стал хватать воздух ртом. Я не отставала от домовика, поскольку была шокирована и раздавлена озвученной суммой. Это же издевательство. Откуда у раба такие деньги? Понятно же, что он за всю жизнь столько не наберет. Вот поэтому я и не хотел связываться с евреями, тихо себе под нос пробормотал Добби. В ответ мистер Миллер усмехнулся и произнес: «Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе, ничем не рискуя? Нет, вы мне просто начинаете еще больше нравиться». «Добби не имеет сейчас таких денег», — протянул домовик. «Но Добби готов заплатить. Через пару недель. Для меня это стало шоком. Эльф, раб, который может достать 100 миллионов. Просто нереально гигантскую сумму». «Как? Деньги не должны быть краденными», — заметил мистер Миллер. «Вы выкручиваете, Добби, руки», — покачал головой домовик. «Не бывает такого, чтобы заработать большие деньги быстро честным путем. Если они будут чистые, вы выполните свою часть сделки. Не сомневайтесь, Хаим Миллер еще никого и никогда не обманывал в вопросах бизнеса», — заверил мистер Миллер. «В таком случае Добби понадобится год, чтобы отмыть деньги. Вас устроит оплата на офшорных счетах? Определенно, вы мне все больше и больше нравитесь, даже больше, чем любимая теща», — радостно оскалился мистер Миллер. «Но», — начал Добби, — «оплата после получения свободы, а то один волшебник уже кинул Добби, взяв предоплату». «Хаим Миллер не фармазонщик», — возмутился мистер Миллер. «Мы таки состряпаем магический контракт, чтобы все было по высшему разряду, но без предоплаты никак. 10 миллионов вперед. Добби готов заплатить 1 000 000 фунтов предоплаты наличными. Ни вам, ни нам 3 миллиона», — сказал мистер Миллер. 2 миллиона – это все, что сейчас есть у Добби». От услышанного я впала в ступор. Раб, у которого есть такие деньги. Как? А главное, он хотел с моей помощью получить свободу бесплатно. Может быть, Джеймс был прав в том, что за помощь нужно брать деньги. Даже у невзрачного раба, одетого в половую тряпку, в заначке оказалось 2 миллиона фунтов. Куда деваться? Мистер Миллер печально вздохнул. Придется согласиться на эту мелочь, но только из уважения к вам, Добби. Добби охренел от ваших расценок. Пуча глаза, произнес эльф. Пойдемте, Добби, заключим магический контракт. Домовой эльф и мистер Миллер удалились вглубь дома, провожаемые всей нашей четверкой. Хана нарушила молчание. Круто. Вы видели, как папа развел домовика на большие деньги? Так он что, обманет эльфа? — резко спросила я. Нет, что ты, — возмутилась Сара. Хана просто не так выразилась. Наш папа не фармазон, но на шару и пальцем не пошевелит. Если Добби заплатит, то папа обязательно его освободит. Но откуда у домового эльфа такие деньги? На завтраках сэкономил, — усмехнулся Джеймс. Нет, я серьезно. Ой, Гермиона, это же эльф, — сказала Хана. Наверняка украл деньги у маглов. С их способностями это легко и просто. То есть он вор? — нахмурилась я. Ну и что? — пожал плечами Джеймс. Если бы я был рабом, то пошел бы на что угодно, чтобы получить свободу. Наш народ ради обретения свободы вообще 40 лет по пустыне ходил. Воровство на этом фоне кажется полной ерундой. Возможно, ты прав, но это неправильно, надула я губы. «Давай лучше поиграем в приставку», — предложил Джеймс. «У меня нет игровой приставки, а уж увидеть такое в доме волшебников удивительно». «А что ты ожидала у нас увидеть?» — спросила Хана. «Ну, я пожала плечами, не знаю, что-то волшебное». «Волшебное?» — тоненьким голосом сказала Сара. «У тети Сары в Одессе в квартире развешаны пучки трав и на столе лежит хрустальный шар, но она ведьма Зельевар и зарабатывает гаданием». «Гадает волшебником?» — спросила я. «Нет», — помотала головой Сара, — «маглом. На волшебниках хороший гешефт не сделать, их мало и погадать могут сами, если не прогуливали уроков прорицания. Но разве это не будет нарушением статута секретности?» В очередной раз за день удивилась я. «С чего бы это?» — ответила Сара. «Гадание повсеместно используется маглами, его даже маги за волшебство не считают. Другой вопрос, что у маглогадания дадут намного худший результат, чем у волшебника». Джеймс достал приставку и установил в нее картридж. «Запустил», — сказал он. «У меня есть новая игра на Nintendo, Street Fighter». Мы расселись на ковре перед телевизором. Джеймс сунул мне в руки джойстик, на который я смотрела с непониманием, поскольку не знала, как им пользоваться, а спросить было стыдно. Раньше меня никогда не звали играть в приставку, да и друзей никогда не было. Уж от кого, а от потомственных волшебников развлечений обычных детей я никак не ожидала. На экране появилась заставка. На черном фоне оранжевыми и синими буквами было написано «Street Fighter 2, The World Warrior, Цапцом 1991-1992, Цапцом USA, Инц 1991-1992, а что делать? Выбери бойца», — сказал Джеймс, продемонстрировав мне джойстик. «Гермиона», — начала Сара, тыкая пальцами в мой джойстик, «смотри, вот этими клавишами выбирать, ими же управлять, это удары, тут еще есть комбо, я покажу». Выхватив джойстик, Сара начала тыкать в клавиши. «Запомнила?» — спросила она. «Не ете, ты так быстро, я ничего не поняла. Давай играть, там разберешься», — произнес Джеймс. Игрушка оказалась файтингом, дракой. Нужно было сражаться друг с другом. Вначале было сложно, но потом я втянулась. Играли по очереди, меняясь партнерами. В итоге я выучила коронный удар. В очередной битве с Джеймсом я хаотично нажимала на кнопки джойстика. «Хадукин». Мой персонаж выполнил коронный прием, выпустил руками огненный шар. Персонаж Джеймса был побежден. «Да», — радостно вскочила я. «Да, я тебя сделала. Что ты на это скажешь?» «Новичкам везет», — с кислым лицом поведал Джеймс. За спиной раздался вкрадчивый голос мистера Миллера. «Если дети издают громкие звуки, значит все хорошо. Вот если бы у вас было тихо, я бы переживал. Ой, извините, я не хотела шуметь». Обернувшись, я обнаружила на лице мистера Миллера невероятно широкую улыбку. Он светился от счастья. Добби с ним не было. Из-за игры я забыла вообще обо всем на свете. Азарт затянул нас всех с головой. «Чтоб вы так жили, как прибедняетесь», — произнес мистер Миллер. «Разве я не понимаю? Вы молодые, в заднице еще горят пионерские костры. Можете шуметь сколько угодно, мои ухи этого не услышат. Спасибо можете говорить тому умнику, кто придумал за заглушающие чары. Простите, мистер Миллер, а где Добби?» «Ох, Добби», — со счастливой улыбкой на лице, мистер Миллер закатил глаза к потолку. «Милейший домовой эльф, чтоб все были такими щедрыми». «Папа», — начал Джеймс, — «для тебя все милые, кто приносит много денег». «Разве папа против?» Улыбка не сходила с лица мистера Миллера. «Папа только за. Любой, кто приносит папе денег, не может быть плохим человеком. Скажу больше, он может быть вовсе не человеком. 2 миллиона по 50 фунтов немеченными купюрами, и что главное, не фальшивки. Да ради такого гешефта я готов целовать эльфа, как родного Брежнева. Но откуда у домового эльфа могут быть такие большие деньги?» — с негодованием спросила я. «Милочка, послушайте старого еврея, я плохого не скажу. Не стоит спрашивать у пациента, откуда он достает шекели, главное, чтобы они легли в нужный бумажник, который ближе к вашему телу. Мистер Миллер, но с чего вы взяли, что у Добби есть деньги? Он мне показался неплатежеспособным». «Лапочка, слушайте здесь», — еврейская хозяйка из трусов пошила майку. С тем же непонятным акцентом произнес мистер Миллер. «Но это не значит, что у нее не водится шекелей. Папа хочет сказать», — начала пояснять Хана, — «что нельзя судить людей и не людей по внешнему виду». «Правильные слова, доченька», — кивнул мистер Миллер. Если судить о пациенте по френчу, можно ничего не продать. Учитесь, пока я живой. У вашего папы нюх на деньги, он меня еще никогда не подводил. При первом же взгляде на Добби за раз стало ясно, что этот пан гонит пену. Он такой же мутный, как Абрам Моисеевич, у которого было жизненное кредо. Покупайте только у нас, в другом месте вас обманут еще больше. Но 100 миллионов фунтов, эта сумма была невероятной. Я не могла поверить, что раб, одетый в ветошь, способен раздобыть подобную сумму. Да даже те 2 миллиона, которые он передал мистеру Миллеру, казались выдумкой. Сложно представить, сколько нужно воровать, чтобы набрать такую сумму. Гермиона, ты ничего не знаешь за таких прохиндеев, как этот Добби, с улыбкой сказал мистер Миллер. У обычных людей бабки тают, хоть сейчас и не весна, а у таких, как этот эльф, шекели в карманах водятся. Он мне сразу напомнил евреев старой закалки из Советского Союза. А что не так с СССР? Не поняла я. Гермиона, у нас много общего. Ты не знаешь за советских евреев, зато Хаим знает за них много. Напряги глаза, чтобы уши не упустили главного, стал говорить мистер Миллер. В Советском Союзе официально миллионеров не было, их раскулачивали, то есть отнимали все и расстреливали. Поэтому миллионеры были подпольными, не афишировали своего богатства. Уверен, этот ушастый шкет живет во дворце и ест черную икру на завтрак. Видишь этот нос? Показал он пальцем правой руки на свой нос. Да, кивнула я, не понимая, куда ушел разговор. Таки этот нос чует запах денег, а от Добби пахло дорогим коньяком, кубинскими сигарами и зельем удачи, хитро ухмыльнулся мистер Миллер. Между прочим, капля Феликс Фелицис стоит 100 галеонов. Дневная доза, целых 12 часов удачи, обойдутся в 100 тысяч фунтов. Что? Как? Это же так похоже на размышления моего любимого персонажа, Шерлока Холмса. Когда такие товарищи желают чего-то, они этого обязательно добьются, продолжил мистер Миллер. Добби хочет получить свободу, я хочу сделать гешефт. Судьба позволила сойтись нам вместе, чтобы обоим сделать хорошо. Уверен, этот эльф далеко пойдет. Для такого свободолюбивого товарища заработать каких-то 98 миллионов фунтов не составит труда. Крайне благородная цель, которую я всем кошельком одобряю. С восторгом посмотрев на отца Джеймса, я со смущением заметила, что он весьма привлекательный. Джеймс похож на отца. Неужели он станет таким же красавчиком? А еще этот мужчина очень умный. Божечки, кажется, я влюбилась. Но ведь так нельзя. Влюбляться в отца своего друга. Мистер Миллер, вы прямо как Шерлок Холмс. Боже упаси. Покачал головой отец Джеймса. У нас с мистером Холмсом есть кардинальные отличия. Я таки ненавижу скрипку, поскольку мама в детстве часами заставляла меня на ней пиликать. Пап, мы хотели продолжить играть, недовольным тоном прервал наш разговор Джеймс. Сына, вначале сходите в магазин за продуктами, у мамы закончилось молоко. А волшебное слово, хитрым взглядом посмотрел на отца Джеймс. Сдача ваша, с печалью еле выдавил из себя мистер Миллер. С этого следовало начинать. Расплылся в улыбке Джеймс. От такого общения с родителями я была в шоке. Мои родители меня бы за препирание ХМ не наказали бы, но мозги вынесли бы по полной программе, а тут, нет, тут все очень странно. Это неправильные волшебники, которые играют в игровую приставку на самом крутом телевизоре и живут в современном доме. Ох, в голове промелькнула мысль, о которой за играми и общением с Миллерами я позабыла. Мистер Миллер, а как же сами знаете кто? Быстро затараторила я, опасаясь, что все тоже забыли о темном лорде. А что с ним не так? Но ведь темный лорд может возродиться. Ой, не смешите мои вторые 90, которые уже давно под 100. Усмехнулся мистер Миллер, словно речь идет не о самом опасном маге. Это он в Британии темный лорд, а в Одессе еле-еле идиот. Дело детей, учиться и веселиться, а всякими проходимцами займутся взрослые, то есть мы с Софочкой. Отчего-то я не усомнилась в том, что мистер Миллер может сделать Волан-де-Морту много чего такого, что темному лорду совершенно не понравится. Но что может сделать простая домохозяйка, сами знаете кому? С удивлением спросила я. Софочка личность творческая, плечи мистера Миллера невольно дернулись, словно от плохого воспоминания. Хочет, творит, а захочет, вытворяет. И не дай вам бог острого зрения, чтобы увидеть, как Софочка будет вытворять. Чтоб я видел этого Тамаридла на одной ноге, а он меня одним глазом. Простите, Гермиона, подергал меня за рукав Джеймс, не обращая внимания на папу, с непривычки его бывает слишком много. Пойдем лучше в магазин, я тебя научу выбивать 100% скидку. Разве такая бывает? Джеймс завладел всем моим вниманием. Если не ошибаюсь, а я редко ошибаюсь, то 100% скидка – это бесплатно. Именно так, кивнул Джеймс. Но как, несколько лет назад папа учил нас торговаться и получать почти везде скидку, начал Джеймс, таща меня за собой в сторону выхода. Рядом пристроились его сестры. Мы с Сарой и Ханой достали всех продавцов в округе, пока мне не пришла гениальная идея. Это была моя идея, возмутилась Хана. Точно-точно, покивала в поддержку сестры Сара. Ой, не придирайтесь к словам, невозмутимо сказал сестрам Джеймс. В общем, я подошел к торговцу сладостями и сказал: «Мистер, мы с сестрами учимся в еврейской школе, в которой не меньше 300 таких же юных дарований. Их всех будут учить торговаться, и они каждый день будут ходить к вам в магазин. Но если вы нам с сестрами будете давать по шоколадке раз в неделю, то мы будем всем говорить, что в этот магазин лучше не ходить, поскольку тут очень жадный продавец. И что, неужели он стал давать вам по шоколадке раз в месяц?» Печально произнесла Хана. «Это потому что Джеймс плохо торговался». «Ничего неплохо», возмутился Джеймс. «Хорошо, что удалось сойтись на этом. Надо научить торговаться Гермиону», предложила Сара. «А то я смотрю на нее и понимаю, ее обдерет до нитки первый попавшийся честный торговец». «Отличная идея», загорелась энтузиазмом Хана. «Как раз на молоке и начнем тренировку. Чем больше сэкономим, тем больше нам достанется на ход ноги. Божечки, куда я попала и на что подписалась? Одно ясно, скучно мне с Миллерами точно не будет». Комментарий к глава 20. Гимбель, одесский жаргон, проблема. Гнать пену, одесский жаргон, 1. Рассказывать сказки, забивать баки, загонять туфту, вариант в рассказе. 2. Злиться. Глава 21. Добби. Снова просчитался. Да что не так с выбираемыми мною волшебниками? Гермиона Грейнджер оказалась не так проста, как казалось. Кто бы мог подумать, что она пожалуется на меня взрослому волшебнику. Этот еврей Миллер выпил из Добби все соки, вымотал нервы и раскрутил на 100 миллионов фунтов. И это с выпитым зельем удачи. Интересно, что было бы, если бы я не принял дозу Феликс Фелицис? Если удача заключается в том, что мне придется где-то искать 98 миллионов, то даже страшно представить, что получилось бы без зелья. Заводили бы на месте, к гадалке не ходи. Мистер Миллер сильный волшебник, до Дамблдора не дотягивает, но стиль похож. С виду и по общению добродушный чудак, но чувствуется, что он опасный, опаснее Волан-де-Морта. Последнего я не испугался, а Миллера боялся до дрожи в коленях, ведь он видел меня насквозь и бил в слабые места, по кошельку. И как бил, мастерски вгонял в долги. Одно радует, мистер Миллер не проклят, помирать не собирается и с темным лордом никак не связан. К тому же он работает не за честь, а за деньги, очень большие деньги, которые намерен получить. Контракт был составлен таким образом, что он выкупит меня, а после того, как докажу свою платежеспособность, даст свободу. Мы спорили до хрипоты за каждый пункт договора, и я проигрывал по всем фронтам, но все же выторговал отличные условия. После выкупа у Малфоев по договору мистер Миллер не имеет права меня наказывать и давать некоторые приказы, которые для меня неприемлемы. Еще удалось выторговать 8-часовой рабочий день с обеденным перерывом и 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными. Правда, оплату работы выторговать не удалось. После того, как я докажу свою платежеспособность, Миллер обязан дать мне свободу в течение кратчайшего оговоренного срока с учетом форс-мажорных обстоятельств. Хитрый еврей настоял на включении пунктов, по которым я даже после освобождения не могу причинять намеренный вред ему, членам его семьи, Гермионе Грейнджер и ее семье. Мне удалось выторговать лишь 2 пункта, за исключением случаев самообороны, если волшебник напал на меня первым с целью причинить тяжкий вред здоровью или убить. Родня на 2 поколения для Миллеров, дети и внуки, и дети Гермионы Грейнджер. А то как-то не хочется лет через 300 по незнанию причинить вред одному из потомков Миллеров или Грейнджеров. А их, потомков, может быть очень много. Люди размножаются гораздо быстрее эльфов. Например, у Блэков в родне чуть ли не половина волшебников магической Британии. Нужно как можно скорее найти деньги. Раньше, чем Миллер выкупит меня у Малфоев. В таком случае он будет обязан любым способом дать мне свободу в течение 2 недель. Боюсь, что мистер Миллер выторгованные 40 рабочих часов в неделю будет эксплуатировать меня по полной программе, так, что рабство у Малфоев покажется райским отдыхом. В голове нарисовалась красочная картина, как мистер Миллер сидит в кабинете и с одесским акцентом говорит: «Добби, таки нужно больше денег. Сегодня ты экспроприируешь золото из Форт Нокс. Конечно же, с обеденным перерывом. Да что я все говорю, вот тебе план на месяц». Разворачиваю план, а там огромный список для добычи материальных ценностей. Банковские хранилища, алмазные шахты и многое другое. БРР, жуть. Да я, таская золото в таких количествах, магически надорвусь, как шахтер на урановых рудниках. Кстати, где брать деньги? 98 миллионов фунтов, это не в тапки гадить. Это ого-го какая сумма. Наворовать ее я могу за день, а вот отмыть, никак. В принципе, Миллера устроит любая ходовая валюта, а договаривались мы лишь об отмытых деньгах маглов. То есть, если я заплачу ворованными галеонами, то не нарушу ли условий контракта? Гоблинам, что ли, помощь с уборкой сейфов? По-родственному, все же из одного мира пришли, должны же мы друг другу помогать. А что, я помогу им обчис почистить сейфы, а мусор оставлю себе? Хм, хорошая идея. Хоть волшебники и говорят о том, что гоблинский банк ограбить почти нереально, но в прошлом году в газете была заметка о попытке ограбления. Грабителя так и не нашли. Понятное дело, что гоблины не сказали журналистам правды, за попыткой может скрываться полноценное ограбление. Тем более, что гоблины давние неприятели эльфов. По рассказам старших эльфов на родине мы были поделены на две касты, одаренных магически и неодаренных. Эльфы – высшая раса, цивилизованные, культурные маги, которые для культивации магических способностей вступали в брак лишь друг с другом. Гоблины – жалкие дикари, которые бегали с копьями и дубинками, еле имели все, что движется. Даже с людьми не брезгуют вступать в половые отношения, хотя не мне их осуждать. Наоборот, я исключительно за ксенофилию. Любовь – это прекрасно. Если бы не она, то на свет не появились такие волшебники, как полувеликан Хагрид и полугоблин Флитвик. Эльфы пришли в этот мир и потеряли все, стали рабами. А гоблины, будучи агрессивными дикарями, превратились в банкиров, которые держат за яйца всю магическую Британию и еще несколько стран третьего мира, в которых открыты филиалы Гринготтса. Пора раскулачивать дикарей. В свободное время я начал готовиться. Во-первых, на будущее начал приготовление Феликс Фелицис. Это зелье готовится быстро, но после этого его необходимо томить целых полгода. Экспериментировать с ним я не решился, поскольку малейшее отклонение от рецепта приведет к сильному взрыву. Во-вторых, стал зачаровывать вещи для операций. Нужно было замаскироваться и напугать волшебников. Для этого я с помощью постоянной трансфигурации создал копию костюма Шао Кана из Mortal Kombat. Шлем сзади как у Дарта Вейдера, а спереди вверху сделан в виде верхней части человеческого черепа с зубами, вверху из черепа торчат два больших рога. Видимыми остаются лишь рот и подбородок. В глазницах вставлены красные линзы, из-за чего кажется, будто глаза светятся кроваво-красным цветом. Наплечники, наручи и поножи с шипами. На груди крест-накрест широкая перевязь, скрепленная небольшим бронзовым черепом. На широком поясе бляха тоже выполнена в виде человеческого черепа. На нем закреплена боевая юбка из сегментов с разрезами. По бокам чешуйчатая броня, спереди и сзади плотная ткань, обшитая прочной кожей. Этот наряд был выбран не только для того, чтобы отвести внимание от скромного домового эльфа, направив следователей магов на ложный путь поисков неизвестного темного лорда. Пришлось извращаться, чтобы обойти правило не надевать одежду, а доспехи, причем не полные, это не одежда, это всего лишь кусочки кожи, металла и тряпок, закрепленные на теле. С обувью пришлось постараться, деревянные подошвы, обмотанные лентами, изображали оригинальные, устрашающего вида сандалии. Для приготовления оборотных капель пришлось искать волос человека с мощной мускулатурой, чтобы в образе Шао Кана выглядеть внушительно. Тратить много времени не хотелось, поэтому решено было взять волос у кого-нибудь из знаменитостей. Первым в голову пришел Арнольд Шварценеггер, но он живет в США, туда еще попробуй доберись. Для первого раза мне придется лететь в Штаты на самолете или добираться еще как-то, потом искать там Арнольда. Тем более Шварценеггеру уже за 40 лет, он еще очень даже ничего, но уже не торт. Пришлось набрать магловских газет и внимательно их изучить. Через пару дней будет проведен открытый чемпионат Великобритании по карате. Пожалуй, там можно будет отобрать материал для оборотных капель. До чемпионата на небольшой мешочек наложил мощное заклинание незримого расширения. Боюсь, что много золота не унесу, а телепортироваться не смогу, поскольку в банке стоит серьезная защита от пространственных перемещений. Вдруг наткнусь на сейф, набитый галеонами, нужно быть готовым ко всему. На чемпионат я телепортировался в своем естественном виде, но под невидимостью. И каково же было мое удивление обнаружить среди зрителей его, Дольфа Лундгрена. Машина для убийств ростом 193 см и весом 118 кг. Мускулатура актера 34 лет была на зависть всем. К тому же он не простой качок, а чемпион карате. Да, это именно тот образ, который мне нужен. Тяжелая челюсть, которая будет выпирать из-под рогатого шлема черепа. В этот день Дольф Лундгрен не заметил, как лишился нескольких волос и пары капель крови. БЗЗЗ, изобразил я звук комара, пряча в мешочек с расширением шприц с кровью. Чертовы британские комары. Потер место укола Лундгрен. Откуда они тут в июле? После приготовления оборотных капель я был полностью готов. Приняв капель на 3 часа оборота, я превратился в Дольфа Лундгрена и нарядился Шааканом. Вооружившись пипедастром, я стал невидимым и телепортировался к банку Гринготтс. Белоснежное здание банка возвышалось над остальными домами косого переулка. Возле входа у отполированных до блеска бронзовых дверей, в алой с золотом униформе стоял гоблин. Он был немного выше меня в истинном виде. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и очень длинные пальцы и ступни. У эльфов растительности на теле нет, наши предки вывели ее с помощью магии, как лишний элемент, так что гоблины отличаются от нас еще и наличием волос. Пришлось немного подождать. Минут через 10 к банку подошла пожилая ведьма. Гоблин приоткрыл перед ней дверцу. Старушка двигалась неспешно и степенно, так что увязаться вслед за ней было несложно. К сожалению, пришлось констатировать, что Гринготтс защищен даже более мощными заклинаниями от пространственных перемещений, чем предполагалось. Причем настолько хорошо, что тут невозможно воспользоваться аппарацией, эльфийской телепортацией, порталами и даже фениксом. Поэтому мне приходится топать ногами. Перед следующей, серебряной дверью стояли 2 гоблина, а наверху были начертаны стихи, предостережение для возможных воров. Один из гоблинов распахнул створки перед ведьмой, и я оказался в большом операционном помещении, просторном мраморном зале. Впервые в этом мире эльф без сопровождения волшебника-хозяина вступил на территорию гоблинов. За длинной стойкой сидели на высоких табуретках гоблины, обслуживая ранних посетителей. В голове всплыл стих из детского мультфильма. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. На то оно и утро». Правильно, раньше начнешь экспроприацию, быстрее накопишь нужную сумму. Кого грабим, кому безвозмездно помогать с уборкой, я давно решил. В Британии не так много волшебников, которые обладают внушительным состоянием. Одним из них является мой хозяин, но Малфоим мне так помогать нельзя, контракт не позволит. Увы, но выгребание всей наличности из сейфа никак не потянет на оптимизацию расходов. Дойдя до самого пожилого и важного гоблина, я наставил на него пипедастр и прошептал: «Империя». Словно горячая волна, зародившись в мозгу, прошла по руке, по сухожилиям и кровеносным сосудам прямо в волшебный пипедастр. Гоблин замер со стекленевшим взглядом. Пришлось поскорее ему отдать нужные приказы. «Веди себя естественно, не привлекай внимания коллег. Ты должен попасть внутрь сейфа Лиэстренджи. Иди туда, не привлекая внимания». «Ага». Спустился гоблин с табуретки с видом, словно что-то забыл. «Пойду, проверю сейфы своих клиентов», — сказал он коллеге. На это ближайший молодой гоблин лишь кивнул, мазнув по коллеге скучным взглядом. Он лениво произнес: «Господин Баграт, вам делать нечего, работу работать надо», — с важным видом проскрипел Баграт. Он хлопнул в ладоши: «Мне понадобятся звякалки». «Эх», — печально вздохнул молодой гоблин, — «сейчас принесу». Молодой умчался и через минуту прибежал обратно с кожаным мешком, в котором лязгало что-то металлическое. Он передал мешок старшему. Заимперенный гоблин вышел из-за прилавка и бодро потрусил к одной из многочисленных дверей, выходивших в зал, гремя мешком. Как только дверь за нами захлопнулась, я уточнил приказ: «Баграт, веди меня к сейфу Лиэстренджи». Старый гоблин свистнул, и тут же из темноты, громыхая по рельсам, подкатила тележка. Мы забрались в нее. Тележка дернулась и покатилась вперед, набирая скорость. Дальше начался лабиринт запутанных ходов, которые вели все время вниз. За грохотом тележки ничего не было слышно. Ветер трепал тяжелые полы моей бронированной юбки, Мимо пролетали сталактиты, тележка мчалась куда-то вглубь земли. Нервное напряжение целиком охватило меня. Я постоянно крутил головой, опасаясь, что кто-то заметил странности, но пока все было спокойно. Баграт управлял тележкой. Тележка, не сбавляя хода, завернула за угол, и перед нами возник водопад, обрушивавшийся прямо на рельсы. Тележка на полной скорости пронеслась под водопадом. Вода заливалась в рот и в глаза, было нечем дышать. Тележка плавно затормозила и полностью остановилась после того, как проехала водопад. С меня и гоблина стекали струи воды. Невидимость слетела, а мое тело претерпело изменения. Оно резко скукожилось. Я превратился обратно в домового эльфа, у которого на голове был рогатый шлем-череп. Наручи свалились на дно тележки, поножи упали на стопы, причинив резкий приступ боли, шипастые наплечники сползли на бок, а пояс с юбкой сполз на бедра. Баграт недоуменно мотал головой. Должно быть, вода смыла с него заклятие подвластия. Я полез в сумочку и обнаружил, что чары незримого расширения продолжают действовать. Резко вскинув пипедастр, я наставил его на гоблина. Империя. Во второй раз за день повторил я непростительное заклинание. На этот раз повторилось ощущение, опять удалось почувствовать, как волна моей воли прокатилась от мозга по руке в волшебный пипедастр. Баграт покорился заклятию. Озадаченное выражение на лице старого гоблина сменилось вежливым равнодушием. Что это было? Гибель воров, сухо ответил Баграт. Подробнее. Это водопад, который смывает любые чары и магическую маскировку. Какой-нибудь сигнал уйдет твоим коллегам. Да, кивнул Баграт. Им поступит сообщение о смытых заклинаниях, после чего будет поднята тревога. Веди меня к сейфу Лестринджи. Поспеши. Достав из сумочки оборотные капли, я накапал себе в рот дозу на пару часов, после чего вновь превратился в Дольфа Лундгрена, надел и поправил экипировку. В голове крутились мысли о том, как выбираться отсюда. Это будет ой как непросто. Баграт, пыхтя, словно старый пес, поспешил дальше по тоннелю. Я взмахнул пипедастром и с помощью усиленного имперокинеза возвел в коридоре стену пламени. Синий волшебный огонь ревел и нагревал камни, еще немного, и они потекут подобно лаве. Огонь продержится минут 20 и не пропустит гоблинов, так что за это время нужно успеть обчистить сейф. Мы свернули за угол и увидели то, к чему я не был готов, так что зрелище застало меня врасплох. Дорогу к пяти сейфам загораживал прикованный цепями громадный дракон. От долгого пребывания под землей чешуя чудовища стала бледная и шелушилась, глаза были молочно-розового цвета. К тяжелым железным браслетам на задних лапах дракона крепились цепи, приделанные к вбитым в скальную породу кольям. Огромные шипастые крылья были тесно прижаты к туловищу, в развернутом виде они заполнили бы весь подземный зал. Дракон повернул к нам безобразную голову, заревел так, что задрожали каменные стены, и, разинув пасть, выпустил струю огня. Блять, пирокинез – это не только умение зажечь огонь, но и возможность управлять горящим пламенем и способность от него защититься. Инстинктивно я возвел щит, защитивший нас от драконьего пламени. Огонь содержал в себе много магии, мне с трудом удалось удержать его. Пламя облизало щит и растеклось по нему огненными языками. Баграт, как пройти мимо дракона? Для этого нужно воспользоваться звякалками, ответил гоблин. Дракона с детства тренируют. Ему причиняют жуткую боль после того, как воспользуются звякалками. Он знает, что последует за этим, поэтому уходит с пути. Так воспользуйся звякалками. После моего нервного окрика гоблин полез в мешочек, вытащил оттуда целую кучу мелких металлических инструментов, которые при встряхивании издавали громкий звон. Точно крошечные молоточки били по наковальням. Одну из них я забрал себе. Баграт послушно взял свою. Мы двинулись вперед, гремя звякалками. Я ступал с осторожностью, готовясь в любой момент использовать пирокинетический щит. Шум отдавался от скалистых стен. Дракон опять хрипло заревел и попятился. Он весь дрожал мелкой дрожью. Вблизи на морде чудовища можно было разглядеть жуткие шрамы. Похоже, что дракона приучали бояться звякалок с помощью раскаленного и острого металла. Когда мы поравнялись с одним из сейфов, гоблин замер. «Чего стоишь? Открывай сейф!» Баграт послушно выполнил приказ. Он приложил правую ладонь к деревянной панели возле входа в сейф. После этого массивная стальная дверь сейфа растаяла в воздухе. Перед нами открылось нечто вроде пещеры, забитое от пола до потолка. Там громоздились золотые монеты, кубки, серебряные доспехи, шкуры волшебных животных, одни в колючках, другие с обвисшими крыльями, драгоценные сосуды с зельями, Череп в короне. Вот это добыча. Ради этого стоило рискнуть. Возможно, тут сокровищ наберется на нужную сумму и я, наконец, получу свободу. Внутрь сейфа я входить опасался, поскольку боялся застрять там навечно. Поэтому решил брать сокровища прямо из прихожей. На всех сокровищах лежали какие-то заклинания. Точнее, их было три. Одно из них огненное. Вероятно, это защита, которая будет обжигать того, кто посмеет прикоснуться к вещам. Второе заклинание было по ощущениям из области трансфигурации. Что-то копирующее, точнее я не сумел определить, но и этого было достаточно. Скорее всего, все вещи при прикосновении будут размножаться, в результате чего зал будет заполнен фальшивками, а возможные воры унесут с собой по большей части именно их. Третье заклинание защищало сокровища от действия чар призыва и левитации. Сняв зачарованный мешочек с пояса, я развязал завязки и взмахом пипедастра стал поднимать в воздух горы золотых монет. Защита от левитации для меня была вполне преодолима. Раз нельзя поднять в воздух предмет, нужно поднять что-то другое. Что, например, тот же воздух. Он тоже состоит из материи. Сгустив воздух толщиной до нескольких молекул, я создал телекинетические щиты с прослойкой, который зачерпывал монеты. Из уплотненного воздуха создал тоннель к кошельку. По нему ценности тоненьким ручейком стали втягиваться в мешочек. Ширина горловины была недостаточной для того, чтобы туда уместились шкуры и доспехи, что у меня вызвало приступы грусти и жадности. Хотелось забрать все, но с сожалением пришлось признать, что этого не получится. Когда через несколько минут все монеты оказались в расширенном пространстве, я стал пихать туда все, что могло влезть в горловину. Череп в короне, кубки, драгоценные камни. Одна из чаш, золотая и массивная, минимум тянущая на полкило драгоценного металла, лежала на полке под потолком между щитами и шлемами гоблинской ковки. Чаша ощущалась весьма необычно, она является каким-то артефактом и ко всему прочему проклята. Но я и ее переместил отработанным методом внутрь мешочка. Мало ли, вдруг она стоит дорого. Проклятие сниму и попробую продать. В крайнем случае, полкило золота в хозяйстве лишними не будут. Когда предметы из золота закончились, я перешел на серебряные. Серебряные тарелки и кубки вполне помещались по габаритам. Сложнее было пропихнуть в мешочек кувшины из драгоценного металла, но и они оказались внутри. Жадность не позволяла уйти, оставив гору сокровищ. Шкуры волшебных тварей манили меня. В голове складывались десятки рецептов зелий, которые можно из них приготовить. Можно из них сделать зачарованную одежду. Когда стану свободным, буду в ней щеголять. Тут сзади в коридоре взревел дракон и загрохотали звякалки. Как гоблины преодолели мое пламя. Ведь 20 минут еще не прошло. Наверное, они смогли его как-то погасить. Например, направили воду из водопада гибель воров, она и смыла всю магию. Да, это самый логичный вариант. Баграт стоял с безучастным выражением лица. Я перевел внимание на него. Он видел меня в виде домового эльфа, значит, оставлять гоблинов живых нельзя. Нас, эльфов, слишком мало, слишком велика вероятность быть раскрытым. Значит, нужно избавиться от свидетеля. Убивать гоблина напрямую нельзя, поэтому я должен не избавиться от него, а помочь ему. Да, помощь в фирменном стиле великого и несравненного Добби. Например, подарить за помощь в проникновении в сейф вон тот здоровый металлический щит. Он на вид весит около 10 килограммов, круглый, с заточенными краями. Действовать нужно было быстро, поэтому между мыслями и делом времени прошло всего ничего. Щит тут же взмыл с верхней полки и полетел в направлении гоблина. Он завис под самым потолком над головой Баграда. «Благодарю за помощь, получи же свою награду, гадкий гоблин». Воздушный щит растаял, и щит больше ничто не удерживало в воздухе. Он рухнул вниз и острым краем пробил череп гоблина. Баграт захрипел и рухнул на землю с пробитой головой. Стоило гоблину убрать ладонь с деревянной панели, как тут же глухо звякнуло, дверь вернулась на место и запечатала сейф. На щите сработали чары, он раскалился и стал выжигать мозг гоблина. Тут же щит стал размножаться. 2, 4, 8, 16. Через несколько секунд Баграт был погребен под 512 щитами общим весом более 5 тонн. Его должно быть превратило в лепешку, о чем я мог лишь догадываться по вытекшей из-под груды металла струйке крови. Из коридора выскочил отряд гоблинов, закованных в броню. Все они были с щитами и короткими мечами. Перед их появлением я успел наложить на пипедастр иллюзию гигантского стального молота. Нужно было уничтожить все следы, которые могут привести к Добби, единственному эльфу, владеющему волшебным пипедастром. Взмахнув молотом, словно пушинкой, я направил в толпу гоблинов ревущий поток пламени, который затопил всю пещеру. Конечно же, пламя было призвано с благородной целью – обеззаразить гоблинские пещеры от вирусов и бактерий. С воплями гоблины дали дёру в обратную сторону. Может, их доспехи и защищены от магических воздействий, но точно не от пирокинетического пламени, которое является настоящим огнем, который обжигает, будь здоров. Еще немного, и гоблины превратились бы в запеченные консервы. И да, я не хотел причинить им вред. Конечно же, со всей широты эльфийской души желал помочь славным гоблинским воинам почистить огнем от грязи доспехи. Разве моя вина в том, что они были в этот момент внутри них? Себя я защитил от огня пирокинетическим щитом, так что пламя не доставило никаких неудобств. Ха-ха-ха-ха, трепещите, смертные. Я, темный властелин Шаакан, пришел в ваш мир с миром. Мир будет насаждаться огнем и пламенем, как и положено хорошему темному властелину. Уха-ха-ха-ха. Зловещему смеху в моем исполнении вторил громогласный рев дракона, который добавил из своей глотки поток пламени вслед под копченным гоблинским воинам, которые в панике позабыли воспользоваться звякалками. Рванув в обратный путь, я взмахнул молотом и воскликнул: «Рилашия!» Железные ножные кандалы огромного зверя, которыми он был прикован к стене, со стуком упали на пол. Взлетев, я быстро преодолел разделяющие нас расстояние и оказался верхом на взбешенном драконе. Отсюда, мать твою, выход только через крышу. Но о, вперед, мой верный Буцефал. В этот момент я смотрелся невероятно эпично. Верхом на драконе стоял мускулистый здоровяк в шипастой броне, ростом под 2 метра, шлем и рога прибавляли стати, отчего я казался выше. Точнее, я левитировал в нескольких сантиметрах над спиной зверя, чтобы лишний раз его не нервировать, но со стороны казалось, что невозмутимо стою на нем, указывая вперед огромным молотом с размером в 1,5 метра. Дракон осознал, что он, наконец, свободен. Ящер был жутко зол и не понял, кто именно кричал, а поскольку не мог повернуть голову и посмотреть себе на спину, то меня не замечал. Монстр с ревом поднялся на дыбы. Я с невозмутимым видом парил над ним. Развернулись крылья, он побежал вперед, сшибая визжащих от ожогов и ужаса гоблинов, точно кегли. Дракон взмыл в воздух. Мне пришлось перевести тело в горизонтальное положение, чтобы не удариться головой о высокий потолок пещеры. Дракон метнулся к выходу в тоннель. Гоблины с воплями швыряли в него кинжалы, но оружие отскакивало от бронированных боков. Дыра прохода в большой тоннель с рельсами для вагонетки была слишком узкой для огромной туши дракона, поэтому я помог своему скакуну. Мощные невербальные взрывные чары сорвались с пипедастра. Взрыв моментально расширил отверстие. Взмахом молота я создал усиленный многослойный воздушный щит. Между его слоев была спрессована каменная пыль, которой после взрыва было очень много. Этим щитом удалось раздвинуть водопад гибель воров, чтобы оборотное зелье не было смыто вновь. Кто не спрятался, я не виноват. Подумаешь, посечет каменной шрапнелью. Добби никому не желает зла, он лишь помогает дракону. Кому бы еще помочь? Водопад смыл чары с щита, но овал из спрессованного камня держался, поскольку в нем уже не было магии. Вода полилась по нему, но раньше, чем она сорвалась с поверхности, мы проскочили под этим сводом. Дракон рвался вверх, к свежему воздуху, прочь от вопящих и лязгающих гоблинов, которые попрятались в щелях. Я вновь стоял в полный рост. С помощью временной трансфигурации и взмахов молота расширял тоннель на всем протяжении пути. Уже буквально через несколько секунд стены вновь возвращались на прежнее место за хвостом злющего зверя. Мы миновали подземное озеро, и громадный рычащий зверь почуял впереди свободу. Он замолотил шипастым хвостом, сзади рушились гигантские сталактиты. Крики гоблинов и лязг металла затихали вдали. Дракон расчищал себе дорогу огнем. Наконец, соединенными усилиями заклинания и драконьей мощи мы проломились из тоннеля в мраморный зал. Люди и гоблины шарахнулись в разные стороны. Темный властелин всех уравняет. Вот, уже делу положено начало. Глаза волшебников, ведьмы и гоблинов стали одинакового размера, с небольшое блюдце. В них плескался неимоверный ужас. Чтобы не беспокоить дракона, я наложил на его уши чары, которые выборочно гасят звуки. Если точнее, то лишь звуки, которые издаю я. Это творческая переделка заклинания, которым любят пользоваться устроители тайных встреч в людных местах, благодаря чему до окружающих доходит совсем не то, что говорят внутри купола. Зато остальные замечательно меня слышали и видели в полной красе. Уха-ха-ха-ха. Злодейский смех удался на славу. Дрожащие, резко побледневшие люди и гоблины были тому ярким примером. Жалкие гоблины и волшебники. Я, темный властелин Шаакан, император внешнего мира, покажу вам, что такое добро. Добра у меня хватит на всех. А если не хватит, то снова приду и отберу недостающие. Это было слишком просто. Мва-ха-ха-ха. Дракон не обращал на наездника внимания. Он продолжал рваться на свободу. В зале мощный зверь смог как следует расправить крылья. Он повернул рогатую голову ко входу, на запах свежего воздуха, и взлетел. Со стороны казалось, что я невозмутимо стою на нем в полный рост. Для бедолаги двери были слишком маленькие, поэтому я решил снова помочь ему. Ведь Добби самый лучший эльф на свете. Он помогает не только волшебникам, бездомным маглам и гоблинам, но и зверушкам. За взмахом гигантского молота последовал мощнейший телекинетический импульс, усиленный в разы волшебным пипедастром. Импульс не только вырвал металлические двери вместе с дверным косяком, но и образовал дополнительный проход, который был в несколько раз шире прежнего. В него мой конь мог свободно пролететь. Какие узкие двери! Мой видоизмененный зловещий голос для всех, кроме дракона, был усилен чарами. Слабые и жалкие глупцы, за перепланировку не благодарите, плату я уже взял. Дракон вылетел в косой переулок и поднялся в небо. Тут я уже мог телепортироваться, чем с радостью воспользовался. Дальше дракон продолжил полет без меня. Комментарий к глава 21. Шаакан. Https древегаглицом филе d1 лхактриксксвсатри аивкап 4 иахсаи атвиев. Шаакан верхом на драконе. Https древегаглицом филе d1 юкскскскуцгбб 3 зрие 4 иксбиенц вихавиев. Дольф Лундгрин на фишках. Https фишки нет 1 290 513. Дольф Лундгрин факты из жизни и кино. HTML. Глава 22-24. Глава 22. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Мерлиновые подтяжки, зажавшие яйца мертвой хваткой. Чтоб мне в посмертии не видеть сладостей. Откуда это взялось? Я смотрел на свежий выпуск газеты «Ежедневный пророк» и не мог поверить в происходящее. Свежая новость, занимающая главную страницу, была больше похожа на выдумку истосковавшихся по горячим новостям журналистов. Большая движущаяся колдография словно кричала, что все произошло в реальности. На ней был изображен злобный дракон, на спине которого в полный рост невозмутимо стоял жуткий человек. Человек ли? Это был мускулистый гигант в страшных доспехах, который в руке держал огромный молот почти с себя ростом. При виде колдографии у меня в душе зарождался страх, первобытный ужас. Шипы торчали со всех сторон, оскаленный человеческий череп вместо шлема, демонические рога и глаза, горящие красным, потусторонним огнем. Волан-де-Морт в своей простой черной мантии казался юным, неоперившимся птенцом дятла на фоне хищной взрослой птицы вроде орла. Да что там Волан-де-Морт, даже Геллерт Гриндевальд в свои худшие годы не вызывал во мне такого ужаса, как этот монстр. Темный властелин ограбил Гринготтс. Уважаемые читатели, вчера произошло страшное и невероятное событие, некий волшебник ограбил банк Гринготтс. Это было феерично и страшно, заметил один из очевидцев событий. Ведьмы и волшебники, наши корреспонденты провели журналистское расследование и пообщались с пресс-секретарем лондонского отделения банка Гринготтс, и восстановили события. Утром после начала работы Гринготтса произошло срабатывание защитной системы банка. На вызов были отправлены гоблины-охранники, экипированные защитой по высшему классу. Вызов поступил с нижнего уровня, на котором находится всего лишь 5 сейфов самых богатых волшебников магической Британии. Какой именно из сейфов подвергся разграблению и что было украдено, пресс-секретарь отказался сообщить нашему корреспонденту. Далее события развивались невообразимым образом. Грабитель, который представился как темный властелин Шаакан из иного мира, был вооружен гигантским стальным молотом. Со слов очевидца, он выглядел словно жуткий некромант из глубин преисподней. Темный властелин использовал свой молот, который с виду весил не менее 100 фунтов, словно обычную волшебную палочку. Один взмах и невербально сотворенное заклинание утопило все подземелье Гринготтса в огне. Шаакан, изжарив до корочки гоблинов-защитников, угнал дракона, который охранял подземелье. Его совершенно не остановило то, что ширина тоннелей не позволяет перемещаться столь массивному созданию. Своим невероятным колдовством темный властелин изменял тоннель, чтобы его скакун мог спокойно лететь в подземелье. Множество гоблинов пострадало в результате стычки со злоумышленником, некоторым из них были нанесены травмы, которые невозможно исцелить магическими способами. Два гоблина погибли. Один из них являлся главой операционного отделения лондонского представительства банка Гринготтс. Несколько дюжин гоблинов-стражей совершенно ничего не могли противопоставить новоявленному темному властелину. Но дальше хуже и страшней. Стоя на драконе, словно на скучном светском рауте, злобный грабитель со зловещим хохотом влетел в главный зал банка. Вот что нам рассказал один из очевидцев, который попросил не разглашать его имени. Этот монстр, он выглядел очень жутко. И это я не о драконе, к ним-то я привык в виде ингредиентов. Темный властелин был в юбке, словно какой-то шотландец, и размахивал своим огромным, да, очень огромным, хаем. Это я о молоте, а не о том, что вы подумали. Так вот, он им размахивал и всех пугал своим жутким и зловещим смехом. Раньше я думал, что сами знаете, кто страшный, но после такого считаю, что он в подметке не годится Шао Кану. Когда наш корреспондент уточнил, кто такой Шао Кан, очевидец тут же поведал об этом. «Как, вы не знаете?» — сказал он. «Но это же темный властелин», — он так представился. Он кричал под чарами усиления голоса о том, что является императором из внешнего мира, темным властелином, а зовут его Шао Кан. А еще он пообещал всех осчастливить вне зависимости от того, кому это нравится или не нравится. Только мне почему-то было страшно представить такое счастье. Как я понял, темный властелин имеет свое представление о том, как всех осчастливить. Примерно, как Робин Гуд, забрать деньги у тех, у кого их много, и раздать тем, у кого их мало. Так кто такой Шао Кан? Робин Гуд нового поколения или очередной темный лорд? Хотя нет, не лорд, а властелин. Одно это название подразумевает, что он является как минимум господином лордов. Действительно ли он император, ждет ли нас нашествие его лордов, темных лордов? Все эти вопросы остаются без ответа. Мы попросили прокомментировать данное происшествие министра магии Корнелиуса Фаджа. Вот что он ответил. Без сомнений, это ужасное происшествие. Аврорат направит все силы, чтобы расследовать это ограбление. Я уверен, что неизвестный волшебник просто пытался запугать всех. Никаких темных лордов не существует, тем более не существует волшебников, способных колдовать молотами, а не волшебными палочками. Статья была большая, она занимала почти все страницы газеты. Было много колдографий дракона, Шао Кана, разрушенного банка Гринготтс, двери которого превратились в дыру, размером с треть стены здания. А я пребывал в размышлениях. Как так-то? Тут одного вшивого темного лорда не можем прихлопнуть. Волан-де-Морт на фоне новоявленного властелина действительно кажется мелкой сошкой. Даже Том Реддл не смел столь нагло и открыто грабить Гринготтс. А уж угнать у гоблинов дракона, да у тома кишка тонка. Что уж там, даже Геллерт в лучшие годы с бузинной палочкой на подобное не решился бы. Мне не хватает героев. Гарри Поттер пропал бесследно, из Невилла героя делать еще долго, а темных лордов с каждым годом все больше и больше. Сначала вылез Волан-де-Морт, но это было ожидаемо. Я к его появлению 10 лет готовился. Потом появился этот Арапаят, но там понятно было, что это криминальные разборки министерских продажных шкур. Хотя теперь появились на этот счет сомнения, а не связан ли этот самый Абдалаят с Шао Каном, может он его подчиненный, и да, как вишенка на торте, внезапно в приятный июльский день объявился очередной темный лорд, способный в нагнетании жути поспорить с Гриндевальдом, а то и дать Геллерту 100 очков форы. И чего эти лорды лезут в Британию, словно им тут медом намазано и дорожка из дрожжей Берти Ботц выложена. Да уж, из анализа действий Шао Кана следует, что это совершенно нетипичный волшебник. Достаточно отметить его мускулатуру. Таких мышц у современных магов не встретить. А внешний вид, это же типичный некромант, самый жуткий и темный волшебник. А его физическая сила, кто из волшебников может поднять такой большой молот? Мне на ум приходит лишь Хагрид, но он крупнее Шао Кана раза в полтора. А магическая мощь? Да кто вообще без бузинной палочки способен на столь мощные заклинания? Для этого нужно быть очень темным магом, примерно как Волан-де-Морт, а то и более темным. Как теперь мне быть? Я же не могу разорваться на нескольких альбусов. Эх, а как бы было удобно. Одного послал в Международную конфедерацию магов, другого в Визингамот, третьего руководить Хогвартсом, четвертого строить планы сражения с Волан-де-Мортом, пятого отправить на противостояние Шао Кану, Ну, а самому можно валяться на диване и есть сладости с чаем. Понаехали. Люциус Малфой. Письмо, которое принесла неприметная сова, было довольно странным. Обычно письма от незнакомцев я сразу сжигаю, поскольку их присылают в основном мошенники, попрошайки и злопыхатели. Но, во-первых, конверт сильно отличался от тех, что используют волшебники, он явно был магловским. Во-вторых, у совы на ноге был закреплен маленький тубус с чарами расширения, откуда это письмо и вывалилось рядом со мной. В-третьих, с этим адресатом я был знаком. На магловском плотном конверте было написано: «Кому? Эмру Люциусу Малфою». «От кого?» «Эмра Хайма Миллера, ювелир, 11, Брамптон Сквер, Найтсбридж, Лондон». «Хайм Миллер, М. Да, очень неоднозначный волшебник, о котором мало что известно. Иностранец, который слишком много знает. Наглый, фамильярный, ведет бизнес с маглами и редко появляется в волшебном мире. При этом он чистокровный, хотя, примерно представляя, какие деньги зарабатывает ювелир, коим он является, возможно, я бы тоже не отказался сменить мировоззрение. Деньги не пахнут, а ради больших денег можно любить кого угодно, хоть Волан-де-Морта, хоть маглов, кого выгодней. Но мне в юности обрезали путь, метко перекрыла возможность работы с маглами. Приходится крутиться в группе ультраправых, в которой состоят все мои сторонники. Что нужно этому еврею от меня? С чего бы он написал мне? Можно ли воспринимать как оскорбление письмо в магловском конверте? Хм, нужно читать, но вначале проверить корреспонденцию на сюрпризы. Чары не выявили никаких добавок, поэтому я смело распечатал конверт. Внутри лежал лист плотной, очень качественной, белой бумаги с окантовкой. Он походил на официальный бланк. Бумага разительно отличалась от свитков, которыми пользуются волшебники. Текст был черный, машинописный, словно в книге. Уже этот факт казался удивительным. Лишь внизу стояла подпись, сделанная синими чернилами. Эмру Люциусу Малфою, Уилтшир, Великобритания, 20 июля 1992 года. Здравствуйте, уважаемый мистер Малфой. Прошу прощения за то, что отвлекаю вас от дел. Я пишу вам по поводу выгодного делового предложения по приобретению вашего домового эльфа. Предлагаю встретиться для деловой беседы и обсудить цену, которая устроит нас обоих. Обещаю, она вас сильно удивит и порадует, поэтому не спешите отказываться от этого предложения. Спасибо, что уделили время на решение этой проблемы. Я заранее благодарен за ваше участие. С уважением, Хайм Миллер, эльфа. Миллер хочет купить моего домового эльфа. Зачем? Это странно, подозрительно, удивительно и неожиданно.